Как ци, сгущаясь, становится веществом, а истончаясь духом, так мальчик покинул продуктовую ниву и стал работать в издательстве, которое продвигало буддизм в нашей увязшей в сансаре стране. Иннокентий откупорил бутылку шампанского. Тася приготовила пасту. Макароны с креветками, жареными помидорами, чесноком, зеленью, а сверху полила настоящим японским соусом в честь Потеряичи. Я тоже на радостях испекла пирог. Все плоды, собранные мною за жизнь с древа познания, вложила я в начинку этого пирога, аккуратно нашинковав, нажарила лучку, тщательно перемешала, только бы не пригорела. «Какая у меня девочка стала большая», — с гордостью сказала Рита. «Ей уже 50 лет». Серафим, свободный ото всех тревог, сидел за столом в фирменной толстовке из вельвета. «Ну все», — сказал он, поднимая бокал. «Теперь давайте, живите, как говорил мой дедушка Тевель, да будет воля твоя, отец, чтобы мы увеличивались и размножались, как рыбы». Еще когда играли свадьбу на Красную Горку, мальчик и Тася тревожились, как Фима будет выглядеть после удаления блямбы на их бракосочетании. Фима предложил им россыпь вариантов на выбор. Или он будет с перебинтованной головой, словно командир Щерс, раненый на гражданской войне. Или с необъятным пластырем на макушке. Или наденет ермолку, оставшуюся в наследство от дедушки Тевеля. Но только при этом отпустит пейсы. «Да ходи уже просто так, без всего», — упрашивал его мальчик, — «чтобы нас не позорить». «Не могу», — отвечал Серафим. «Подумают, что меня казак шашкой рубанул». «Ерунда. А вдруг пойдет дождь?» — беспокоился Фима. «На этот случай человечество сделало изобретение. Слышал когда-нибудь? Зонт называется». Но Фима очень волновался из-за своей блямбы и даже не хотел идти с Маргаритой в театр Вахтангова. «Вдруг мне чихнут на лысину, как я потом с ними буду скандалить?» В тот знаменательный год Серафим, исполненный энтузиазма, любви и духовной славы, перевалил на 9-й десяток. Рита в вязаной кофте глядела на него с высоты своих 83 и спрашивала. «Фима, ну ты рад, что тебе исполнилось 80 лет?» 80, — отвечал Серафим, — «это такой юбилей, когда ты и космос, и больше ничего. Яви им, Господи, милость и отраду, благоволи даровать им ситцевую милость свою. Возраст, сами понимаете, то сердце прихватит, то давление». Недавно Рита пришла к врачу. «Я заметила, — говорит, — если вдруг подскакивает давление, его можно снизить, начав рыдать. Вот смерите мне давление, какое у меня сейчас? 190? Тогда давайте я сяду и буду у вас рыдать». «Рыдайте», — сказал ей участковый терапевт. «Я села и стала рыдать», — рассказывала потом Рита. «Я прорыдала 3 минуты, и мне они показались часом. Я говорю: может, хватит? Уже 3 минуты. Она отвечает: нет уж, рыдайте 5. Измерила снова. Давление снизилось до 160. «Ничего себе!» — доктор так и ахнула. «Ну, можете рыдать, если хотите». Мы сидели в неподвижной точке вращающегося мира. Фима с мальчиком смотрели телевизор. Кубок европейских чемпионов «Спартак-Арсенал» и грызли семечки, которые жарила Тася. «Все мое детство папа заставлял меня жарить семечки», — вздохнула она, помешивая их деревянной лопаточкой на сковородке. «Стоишь и жаришь часами, не отходя от плиты». «Как же у вас тут плохо телевизор берет», — переживал Серафим. Среди мельтешащих полосок и снежной крупы бегали черно-белые фигурки футболистов. Мяч почти не виден. Но Фиме и этого довольно было, чтобы понять: «Спартак безнадежно проигрывает». «Боже мой!» — чуть не плакал Серафим. «Какие у нас были раньше игроки!» Старухин, он играл головой. Так играл головой. Никто так не играл головой, как Старухин. Болельщики ходили смотреть специально, как играет головой Старухин. Пусть земля ему будет пухом. Тут англичане вкатили Спартаку очередной мяч. «Ой-ой-ой!» — закричал Серафим. «Бобров!» — воскликнул он, и глаза его засверкали. «Встань из могилы, покажи им, как надо играть!»